Я говорю, на чемпионат мира хотите или нет? На чемпионат мира, я говорю, такая нет, честь. Не хочу. Вам надо будет только на 2 недели уехать. Квартиру сменили. А биодобавки хотите? Врачи перед смертью всегда смеются. А биодобавки хотите? Биодобавки? Что вы молчите? И когда ебешься, то добавляю, блядь. Ну. Добавки проси. Я добавляю. Хорошо, а вы... Кифеличка хуева. Так вы поедете на чемпионат мира или нет? Вы понимаете, такая честь. Спидовская проститутка. Да, это бабушка спидовая. Что вам не нравится? Ваш приглашать на чемпионат мира по футболу. Может, играть там будете. Ну, что, согласны? Только надо... Иди нахуй. Иди нахуй. Надо... На старухом, сука! На больше ума не хватает, только на старух. На 2 недели хотите уехать из квартиры? Нет.